Их зовут ораторы, кажется. Робко вставила застенчивая Наташа Рыбкина, или как их, оратории, то есть нет. Арабы? Зевнул Костя Стрельников, которого никто ничем не мог удивить, даже сам капитан Сого. Арабы-то вообще, это нация, сказал Дима Колчанов. А арараты — это крестьяне. Они копают землю кайлой и едят сушеных кузнечиков. От сушеных кузнечиков араратом не станешь, возразил Шура Гусев. О, вспомнил, их зовут аратами. Какая разница, сказал Дима, разглядывая прищуренными глазами солнечного слона, слегка переместившегося к дверям. Араты или арараты, важно, что они едят. Так вот, я насушил кузнечиков и... Но никто так и не успел узнать, что сделал Дима Колчанов с сушеными кузнечиками. В 5А влетела Света Брунова с криком ужаса. «Ребята, этот новенький, который Сорокин, обыграл всех в шахматы. Весь наш 5Б. Он обыграл еще и весь свой 5В». Даже солнечный слон от такого известия вздрогнул. Золотые пылинки так и запрыгали в нем. Дима Колчанов спросил с ехидцей. «Поддавки, что ли, играли?» «Да что!» — вскричала Света. «Шутишь? А он сюда, между прочим, движется, с шахматной доской, между прочим, и с сопровождающими лицами». В классе стало тихо. Голос Светы звенел уже в коридоре. Новость о потрясающих победах новенького неслась по школе со скоростью Светы. «Так вот», — сказал Дима Колчанов, поудобнее устраивая ноги под партой и возвращаясь к африканской теме, «когда мне было 4 года, и мы жили в одном из глухих районов Конго...» «Ну даешь», — зевнул снова Костя Стрельников, — «так я и поверил». «Кто не верит, может выйти», — сказал Дима, — «я не держу». «Значит, в Конго...» Раздался грохот, как будто кто-то ударил в боевой африканский барабан. Саня Петушков, староста 5В, гремя шахматами в коробке, появился в дверях. За ним встал некий мальчик, худенький и строгий, с любопытством исследователя. Посмотрел, как всем показалось, на капитана «Соври голову». «Вызываем!» — сказал Саня Петушков, ликуя. «Бросаем, то есть вызов». «Куда?» — спросил Дима. «Чего куда?» — удивился Саня Петушков. В коробке над его головой шахматы тихонько рычали, перекатываясь из угла в угол. «Куда бросаете?» — холодно спросил Дима. «Как куда? Вам бросаем. Вызов». «Пробросаетесь», — сказал Дима. «И вообще мы заняты, прошу закрыть дверь». «Так вот, в этом Конго струсили», — сказал Саня Петушков, оглядываясь на всепобеждающего Сорокина. Шура Гусев возмутился. «Да он, этот твой новенький, знает, кому вы тут вызов бросили. В прошлом году кто у нас был чемпионом? Дмитрий Николаевич Колчанов был чемпионом. А теперь будет Семен Иванович Сорокин», — сказал Петушков. «Ай, пешка, знать она сильна, коль лает на слона!» — засмеялся веселый и находчивый Туркин, поднимаясь во весь свой высокий рост. Он посмотрел на Сорокина сверху вниз и сказал, как Суворов о Наполеоне, «далеко шагает, пора и унять молодца!» «Я уйму!» — сказал Дима, тоже поднимаясь из-за парты. «Я его прямо сейчас уйму. Для начала я дам ему фору и в придачу королевский гамбит, а потом фишками закидаю». В класс уже стекались все, кого победил и еще не победил Сорокин. «Правильно, капитан!» — кричал 5А. «Дай этому Сорокину гамбитом по организму!» «Сорокин, не трусь!» — кричал 5В. «За одного гамбита во двух негамбитых дают!» «Зачем по организму?» — сказал Дима. Он вырвал шахматную доску из рук Саши Петушкова и потряс ею сам. «Я его по самому слабому месту. Я его по мозгам. Начнем». Спокойно сказал Сорокин. Веселый Туркин пропел «Начнем, пожалуй». Сорокин, видно, не хотел терять ни минуты, потому он тут же достал из портфеля книжку Симагина «Атака на короля» и разложил на подоконнике доску.